Часть третья. За стенами Терры. Спиральная галактика Туманность Андромеды. Ипсилон Андромеды. Экзопланета Беллатри. Желтоватая звезда типа F8V находится на расстоянии 44 лет от Солнца, у которой еще на рубеже 21 века методом спектрометрического измерения радиальной скорости звезд была обнаружена многопланетная система. В те времена это был самый распространенный метод поиска экзопланет. С его помощью можно обнаружить планеты с массой не меньше нескольких масс Земли, расположенные в непосредственной близости от местного светила. Планета, обращаясь вокруг звезды, как бы раскручивает ее, давая возможность наблюдать доплеровское смещение ее спектра. Беллатри, будучи сверхмассивным спутником газового гиганта Эпсилона Андромеды Дельта, являлась материнской планетой беллатрианцев и центром их необъятной империи в галактике Туманность Андромеды. Древняя и могущественная цивилизация, идейная вдохновительница и создательница Крулкаи, заседает в Совете Рас вот уже свыше 1,5 миллиона лет. Доминирующий вид рептилоидный, предположительно мигрировавший из созвездия Стрельца 3 миллиона земных лет назад. Кстати, Сайрус сильно гордился, что относится именно к древнему рептилоидному виду, так как кроме этого вида были потомки другой, более немногочисленной и вымирающей ветви. Их рост около 2 метров у мужских особей и около 3 у женских. Глаза раскосые, красного или тускло-желтого цвета, губы тонкие и черные. Уши отсутствуют, есть только их след. Круг диаметром 7,5 сантиметров сразу за глазами. На руках имеются 6 длинных когтистых пальцев. На ногах всего по 3 пальца, на концах каждого из которых есть маленький и очень острый коготь. Кожа чешуйчатая, как у крокодила, и имеет расцветки – зеленую, желтую, коричневую или красную. Основной язык – грубый, гортанный, много свистящих и рычащих звуков. Беллатрианцы были хорошими дипломатами, отменными воинами и выдающимися учеными. В далеком прошлом на протяжении почти 1 миллиона стандартных циклов управляли огромными звездными территориями, пока не столкнулись с Лигой Темных Миров под управлением Даэдры, когда империя тех уже была на грани упадка. Беллатрианцы были единственными из всех остальных рас, кто удачно противостоял им в длительных войнах и даже вытеснил со своей территории. Не знаю, в кого уродился предатель Сайрус, но представители его расы были по-своему благородными, пусть и немного замкнутыми от природы существами. Поначалу они весьма тактично отказывали нам в посадке на свою планету, но стоило мне продемонстрировать сертификат интергалактической полиции, как отношение к нам резко изменилось, и перед нами приветливо распахнулись все двери их институтов и правительственных учреждений. Управляющий институтом тонких энергий Круг Хенна, если и был удивлен нашим визитом в свой институт, то удачно это скрыл за миной полного безразличия. Среди галактов было вообще не принято проявлять какие-то чувства, кроме доброжелательности и безразличия. Беллатрианец хоть и продемонстрировал свое доброе расположение, но не мог не поинтересоваться целью визита. На его вопрос я вежливо ответил, что оказаться на Беллатри – это все равно, что глотнуть свежего воздуха. Еще ни один землянин не выбирался дальше НАТО Плейона. А мы сейчас находились на противоположной периферии Крулкаи, где царил вечный мир и спокойствие. Сама планета была вылизана до зеркального блеска, удивляя и восхищая изумительными высокотехнологичными инженерными сооружениями, о которых людям оставалось только мечтать. Центральный мегаполис, где нашему шаттлу позволили приземлиться, был целиком построен из особого адаптивного материала. Наделенный разумом город самостоятельно проектировал себя таким образом, чтобы постоянно подстраиваться под нужды жителей. Чтобы не загрязнять планету отходами производства и жизнедеятельности, вся промышленность вот уже 1 миллион лет работала исключительно на экологически чистых материалах, полученных из воды. Небарионные технологии и глубокие познания в субатомных частицах сделали из них крупнейших поставщиков энергоносителей во все известные внешние миры, не входившие в союз рас. Белотрианцы даже пытались донести свои технологии до Земли, но вмешались даяки и не позволили. Ведь всем известно, что люди в первую очередь пустили бы ее на производство оружия. Лично мне было не очень приятно обманом втираться в доверие к этим вежливым и мудрым существам. Но еще больше мне было жаль Землю, которую Сайрус так просто не оставит в покое. Атаковать его, пока он скрывался внутри станции Квантория, это все равно, что нырнуть головой в бассейн, в котором отсутствовала вода. Мы могли сколько угодно кружить вокруг станции и даже пытаться ее атаковать, но причинить ей реальный вред мы не могли, как и предупредить галактов о надвигающейся угрозе. Человеческую фракцию не так сильно жаловали из-за их политического кризиса, но терпеть наглые и громогласные высказывания в сторону полноправных членов Союза РАС, не подкрепленные убедительными доказательствами, никто не станет. Поэтому приходилось помалкивать и терпеливо дожидаться удобного случая. Когда-нибудь Федерация станет по-настоящему полноправным членом Галактического общества, а пока этого не случилось, она ничем не отличалась от той же варварской коалиции Мадар. В рамках ознакомительной поездки по территории университета я выпросил у Хенны право на небольшую свиту в лице двух помощников – кота и стрелка первого класса Вадима Родина, с которым познакомился еще на Марсе после выхода из госпиталя. Хенна не стала разочаровывать меня отказом, но настоял, чтобы мы оставили на корабле все свое оружие. А чтобы быть уверенным, что мы выполним его просьбу, в вежливой форме заставил нас всех пройти через ряд хитроумных устройств, выявляющих любые виды оружия посредством изощренных методов зондирования на атомарном уровне. Утаить при себе ничего не удалось, так что пришлось, скрипя зубами, полностью разоружиться. Стоя вместе с Хенной на силовой террасе, мы старались не слишком пялиться по сторонам, но наши челюсти предательски опускались вниз, стоило узреть очередное чудо. Один только университетский комплекс занимал по площади приблизительно 1000 квадратных километров. Каждый метр использовался строго по назначению. Если вокруг одного единственного в округе шпиля раскинулся идеально правильной формы круг растительности с коротко подстриженной ярко-алой травой, эту идиллию не нарушало ничто. В этом отношении планета была для меня схожа с японским садом камней. Ни одной лишней детали. Даже неизвестного назначения извилистые канавки и круги причудливой форме на траве строго соответствовали замыслу. Трудно поверить, но в далеком прошлом, еще до того, как мы пересекались интересами с Лигой Темных Миров, мы почти уничтожили собственный мир, по ходу экскурсии рассказывал Хенна. Хроники описывают это ужасное время очень подробно. Моря вскипели и вышли из берегов, затопив целые континенты, а небеса, сожженные дотла, сотрясали землю ужасными землетрясениями и ураганами. Мы почти полностью испарили всю воду на планете, превратив свой мир в сухую пустыню. В то время мы только начали осваивать некоторые виды лептонной энергии и не понимали, как опасно использовать эту разрушительную мощь в эгоистичных целях. Контакт с высшим разумом открыл нам глаза и надолго определил курс всей цивилизации на пути к миру и процветанию. «Прошу прощения, что перебиваю», – вмешался Вадим Родин. «Можно поинтересоваться?» «Конечно, спрашивайте». Хенну буквально распирало от желания угодить. Ведь не каждый день удается похвастаться достижениями своей расы перед чужеземными гостями. «Нас очень интересует ваша политика сотрудничества с другими цивилизациями. Мы слышали, вы предоставляете на своей планете всем равные права. На Беллатрии работают только беллатрианцы, или же вы доверяете ответственную работу существам иных рас и верований?» Я мысленно поаплодировал Вадиму. Он ловко направил разговор в нужное русло. «Мы рады сотрудничать с любыми разумными расами и отдельными особями», не задумываясь, ответил белотрянец. «Более того, мы готовы сами работать на чужих производствах и предприятиях. Как вы, наверное, знаете, мы активно осваиваем переданный нам мир в системе Игнион, где реализуем программу развития тамошней расы». «Мы знаем, даже слишком хорошо». Чуть не вырвалось из меня, но я сдержался. «Вы можете привести реальные примеры из университетской жизни?» – быстро попросил Вадим, пока словоохотливый Хенна не отошел от темы. «Расскажите нам об инопланетниках». Хенна задумался. а потом внезапно расплылся в подобие улыбки, когда его озарило. «Я могу не только привести конкретный пример, но и лично показать. В нашей лаборатории псионического криптинга с недавних пор работает очень талантливая жительница Хлории, обладающая удивительным даром подсознательной расшифровки языков давно вымерших рас. Таких, например, как Даэдре», – быстро уточнил кот, но я его толкнул в бок локтем. «Правильно! Язык Даэдре – один из самых сложных», – Хенна удивленно посмотрел на него. «Мы желаем увидеть ее», – как можно спокойнее попросил я, наградив смутившегося кота испепеляющим взглядом. «Трудно поверить, что вы допустили к работе одну из дикарок Хлории». «О, позвольте с вами не согласиться, командор. Это личное протеже Квантора Сайруса, и она далеко не дикарка. Очень смышленая и упорная, прямо как сам Сайрус 40 циклов назад». «Значит, Квантор Сайрус когда-то работал здесь?» – осторожно спросил я. «Он лучший наш выпускник, получивший самое большое количество баллов за всю историю существования университета. Кроме того, он из богатого и уважаемого рода, спонсирующего наши исследования. Мы очень гордимся своим соотечественником и его успехами в среде кванторов. Не каждый беллатрианец удостаивается высших наград Беллатрии. А вы можете познакомить нас с жительницей Хлории? Как существам начального уровня, находящимся в начале долгого пути эволюции, нам будет чрезвычайно приятно увидеть ее, а заодно познакомиться с той работой, над которой она трудится в поте лица. Это возможно?» «А чего нет?» – совсем по-человечески пожал плечами глава университета. «Я просто решил, что вас должны особенно интересовать наши новейшие языковые переводчики. Это так называемая пузырьковая память, позволяющий хранить внутри субатомных частиц практически неограниченное количество информации. Это будет революционный прорыв в информатизации». «Не сомневаюсь в этом. Но сначала лаборатория и… кстати, как зовут эту хлорианку?» «Ее имя Немира. Так представил ее Сайрус, когда устраивал в университет». «Значит, Немира. Чудно. Милое имя. Хоть не придется привыкать к новому», — подумал я, а вслух сказал. «Жду не дождусь нашей встречи. А пока не удовлетворите ли наше неуемное любопытство, рассказав об этом странном месте? Для чего, например, нужны все эти чудные конструкции и узоры?» «Для объяснения этого потребуется заглянуть в нашу историю и понять философию. Во времена галактических междоусобных войн здесь находился командный центр одной из враждующих сторон. Не столь важно, ради чего они сражались и убивали. Важна лишь роль этого места в последующих событиях. Это плоскогорье называется Мемориалом Возрождения. Именно здесь был подписан указ об объединении нации легендарным и блистательным полководцем древности маршалом Таросом Лемаром, с которого началась эпоха прогресса и просвещения». Терраса медленно развернулась и быстро полетела над крышами многогранных строений прямо в сторону необразимо высокой свечи здания, уходящей острием высоко за тучи. Как объяснил наш гид, весь окружающий комплекс, вплоть до лужаек и дорожек, являлся частью сложного оборудования, космического приема-передающего ретранслятора, формирующего над планетой мощные торсионные поля, чтобы с их помощью подключаться к инфосфере Вселенной и считывать информацию о прошлом и будущем. В подтверждении его слов, на мгновение далекая звезда здания окуталась серебристым мерцанием, вылившимся в яркий столб оранжевого света, ударившего в небо. В этот момент над нами каждая веточка и каждая травинка засветилась своим внутренним сиянием, создавая иллюзию иллюминации. Все это длилось не дольше секунды. Потом мир снова становился привычным, без единого намека на какую-то запредельную или страшную тайну. Пока мы добирались до места назначения, это чудесное явление повторялось еще несколько раз. Но как бы мы ни засыпали вопросами Хенну, довольного произведенным эффектом, тот лишь отделывался ничего не значащими фразами, вроде «связь с космическим разумом», «система псионического созерцания бранов» и другими не менее бессмысленными и высокопарными для простого человека словечками. «Высший разум Вселенной – это красивая сказка. усмехнулся кот. «Вымысел, миф». «Вы так считаете?» – таинственно зажмурил раскосые глаза Хенна. «Быть может, вы и планеты со звездами считаете неживыми и неодухотворенными предметами?» «Разумеется, как кусок камня или раскаленная масса плазмы могут быть живыми? Нет, я допускаю неразумную жизнь, как у деревьев или травы. Даже не отрицаю гипотетическое существование общего информационного квантового поля. Но считать камни разумными не могу себе позволить даже во время белой горячки. Планета по определению не может быть живой». «Мы тоже так считали миллионы лет назад. На то, чтобы осознать ошибочность своего убеждения, нам понадобилось пролить реки крови и затратить очень много времени в размышлениях о структуре Вселенной. Молю Создателя о вашем просвещении и скорейшем переосмыслении бытия. Разум во Вселенной развивается по возрастающей. Есть некий нулевой уровень, например, у минералов. Следом за ним на ступеньку выше растения, потом животные, и лишь после этого мы, разумные существа. Но мы с вами не являемся вершиной разума и торжеством эволюции. Существует как минимум еще один недоступный пониманию уровень, которому мы дали определение «высший». Так же, как растения не могут понять животных, а животному не дано понять помыслы существующих разумных, так и нам с вами пока не понять вышестоящий уровень, тем более осмыслить и исследовать. Это невозможно, но в будущем появится усовершенствованная технологическая база для полноценного контакта. Сейчас же все наши попытки для высшего разума выглядят как едва слышимое жужжание назойливого насекомого над ухом. Иногда он нам даже как будто отвечает, только мы пока не понимаем. «А не боитесь, что высший разум прихлопнет вас, как назойливое насекомое?» – спросил я. «Опасное вы дело затеяли. Тут и до больших неприятностей недалеко. Стоит это того?» «Наверное, по поводу чрезмерной опасности вы отчасти правы, командир. Но это того стоит. Мы надеемся на более удачный исход в наших подходах к высшему. Но об элементарной безопасности тоже не забываем. Мы крайне осторожно поднимаем мощность наших торсионных башен связи, усиливая скалярные волны. Вы удивитесь, но оказывается, для общения совсем не обязательно наличие сверхсложной машинерии и высоких энергий. Достаточно иметь голову на плечах и открытое сознание, умеющее слышать глаз окружающего мира. Вижу, вас развеселила эта мысль, но поверьте, это не сказка, увлеченного своим делом ученого. Просто научитесь слышать и понимать. Наконец, правильно ставить вопрос, и тогда получите на него исчерпывающий ответ. До этого момента, увы, как ни стараетесь, ничего путного не получится. Не буду более утомлять вас этой темой. Она достаточно сложна для белотрианцев, что уж говорить про тех, кто в этом ничего не понимает». Слова Хенны заставили нас призадуматься о вещах, считавшихся до этого незыблемыми и привычными. Мы бездумно пытались расширить свое влияние и колонизировать как можно больше миров. Делали робкие попытки познать величайшие тайны Вселенной, при этом оставаясь в душе разрушителями и необразованными дикарями, верящими, что планеты – бездушные куски камней. Мы давно догадывались о сложной природе космоса, но почему так отчаянно не желаем признавать, что мы лишь одни из многих? Что Вселенная не вращается вокруг нас одних, и то, что мы привыкли видеть глазами и считать своим, не всегда является истиной. По сравнению с белотрианцами, пусть и не лишенными своих темных сторон, мы смотримся словно дикари Хлории, до сих пор верящие в вымышленных деревянных башков. Даже когда даяки признали, что на протяжении тысячелетий дали людям все известные ныне религии для лучшего управления нами, где в качестве богов выступали они сами, это не заставило нас переосмыслить наше заблуждение. Слишком сильна в нас вера в непогрешимость своих поступков и безграничный эгоизм собственного тщеславия. В самом деле, куда уж нам до белотрианцев? Платформа без всякого инерционного толчка срослась с зеленоватой стеной здания, а потом и вовсе втянулась в нее, стоило нам сойти на движущуюся дорожку. Аморфные энергетические поверхности, полиморфные материалы строений и широко используемая сеть трансферных переходов давно стали нормой жизни для любого белотрианца. Нам же приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы не отстать от Хенны и по незнанию не попасть в дурацкое положение. В здании не было ни дверей, ни даже привычных окон или переходов. Мы просто подходили к светящимся на стенах символам, и стена мгновенно становилась полупрозрачной, давая возможность пройти сквозь себя. Нам даже не понадобилось подниматься на лифте. Один из трансфертных контуров за секунду перенес нас на самую вершину огромной башни. «Это уровень повышенного фона торсионных полей с отрицательной полярностью», словно извиняясь, предупредил Хенна. «Под действием этих полей разум как бы расслаивается, позволяя нашим сотрудникам эффективнее решать поставленные перед ними задачи. Но долго подвергаться воздействию отрицательных полей опасно. Поэтому сотрудники проходят обязательную псионическую процедуру реабилитации. Это происходит в специальных энергоцентрифугах, помещениях, где восстанавливается естественный баланс биологических полей. Были случаи, когда особенно чувствительные к скалярным полям индивиды, обладающие даром псионики, уверяли, что видели будущее, прошлое и даже настоящее, каким оно могло стать под действием разных факторов. Многие существа чувствительны к многоплановым квантовым мирам, называемые нами для определения параллельными. Если при положительном кручении торсионного поля вы контролируете себя и свои мысли, при отрицательном, как правило, нет. Неизвестно точно, почему так происходит, но есть предположение, что таким образом наш мозг перенастраивается на функцию считывания информации из биополя планеты. Это то, что мы называем бессознательным сомнамбулизмом, или по-вашему прозрением или ясновидением. «Мы на Земле тоже серьезно занялись изучением скалярных полей», – гордо начал Родин, но внезапно со стекленевшим взглядом сел на гладкий пол и захныкал, как ребенок. «Брось дурачиться, сейчас не время для этого, Вадим. С тобой все нормально?» Я обеспокоенно склонился над ним, положив руку ему на плечо. Но белотрианец жестами успокоил меня и призвал не беспокоиться по этому поводу. «Не волнуйтесь, это скоро пройдет, и ваш человек снова станет таким, как прежде. А пока не желаете передохнуть в специальной экранированной комнате для гостей? Вы никогда не ели живых личинок Туареса? Уверяю, такого лакомства вам никто больше не предложит». «А где здесь туалет?» Кот с позеленевшим лицом прикрыл рот ладонью, борясь с тошнотой. Энна сразу догадался, о чем речь, и вызвался его проводить, оставив меня и Вадима в полном одиночестве. Постепенно странное оцепенение овладело и мною, спекая мысли в комок однородной массы. Пульсирующий зеленоватым свечением коридор без окон и дверей внезапно стал вытягиваться в длину. Это продолжалось, пока обе его части не растворились в дымке бесконечности. Обойдя теперь заливающегося смехом Родина, я медленно зашагал по коридору, зачем-то пытаясь дотянуться до обеих стен. Потом мне стало совсем худо. Я смог увидеть себя со всех сторон одновременно, не покидая тела. Это были очень странные ощущения. Сознание двоилось и троилось, возможные вариации будущего затопили сознание яркими картинами. «Только бы не сойти с ума, только не сейчас», – стал повторять я, словно заклинание. Усевшись прямо на полу, я крепко стиснул шлем ладонями, только чтобы не слышать вопли и мольбы умирающих людей, погибших во время трагедии 2013 года. Вокруг меня больше не было стен Белотрианского института тонких энергий. На улице снова суровый ноябрь 2014 года. Пик эпидемии радости жизни. Города и деревни превратились в единый погребальный костер. От скверны избавлялись исключительно традиционными методами – огнем, единственно действенным и доступным средством. Вибрирующие вопли и визги горящих заживо некроморфов заглушались треском автоматных очередей и стрекотом пролетающих низко над вершинами деревьев вертолетов гражданской авиации с беженцами на борту. Картинка помутнела. Я увидел себя стоящим на краю обрыва, убушующего 30 метрами ниже зловещего штормового моря. Прилетевший курьер от полковника Высокого привез серебристый порошок, не оставлявший от зараженных ничего, кроме горстки пепла. Теперь тела некроморфов сгорали дотла, а мы больше не тратили время, разрубая их на мелкие кусочки. К сожалению, наладить массовый выпуск порошка в промышленных масштабах не получилось в связи с отсутствием большого количества некоторых химических компонентов. Поднявшись с пола, я медленно побрел в противоположную сторону коридора. Под ногами вспыхивали зеленые снопы искр и разряды молний. С каждым новым шагом глянцевый пол коридора уступал место сотрясающейся от ударов рубки Атласа Виктории. Вокруг суетились обезумевшие от страха члены команды, озаряемые красными всполохами аварийного освещения. Мои барабанные перепонки болезненно пульсировали в такт сиренам тревоги. Прямо по курсу корабля на обзорных экранах стремительно росла черная, как нефть, однородная масса, к которой мы приближались на огромной скорости. Цепившись в поручни ограждения, я яростно отдаю приказания, но в один из моментов теряю опору под ногами и отлетаю к стене, когда чудовищной силы удар сорвал со стены мониторы, вырвал из пола тяжелые пульты планетарных локаторов и целые сегменты палубы. С потолка, словно отвратительные щупальца спрута, вывалились груды искрящихся проводов и шлангов с кислородом. Мгновенно вспыхивает пожар, за секунду охватив все видимое пространство. Из сминающегося корпуса с ревом вырвались белесые фонтаны замороженного воздуха. Я с ужасом почувствовал обжигающее прикосновение ледяного вакуума космоса, когда неудержимая сила потащила меня мимо разрушенных палуб прямо к рваной пробоине в корпусе, за которой царила лишь тьма и смерть. Я дико закричал в страхе. «С вами все нормально, командир? Может, спустимся на нижние уровни?» Раскачивающийся под ногами пол вновь обрел устойчивость. Надо мной склонился озадаченный Хенна, позади которого ошалело мотали головами бледные, как смерть, Родин и Кот. Им тоже, как и мне, приходилось несладко. А тут еще головокружение и слабость. «Вот это меня накрыло!» Только и смог я вымолвить, ощупывая себя, словно был не совсем уверен в собственной целостности. «Много разных глюков у меня бывало за мою жизнь, но это нечто. Официально заявляю, с этого дня я никогда больше не засну». «Мне очень жаль. Не надо было сюда вообще подниматься. Я провожу к выходу». «Ни в коем случае». Я схватил Хенну за плечо, сжав металлизированную ткань его одеяния. Заметив неприкрытое удивление, отразившееся на его лице, поспешно выпустил. «Простите, мы не из тех людей, которых можно так просто напугать обычными видениями». «Вот именно», – поддержал меня Вадим. «Думается мне, вы это делаете намеренно». «Может, никакой Немиры и не существует?» – подлил масло в огонь Кот. «Зачем мне вас обманывать?» Глава университета сердито фыркнул, став на мгновение похожим на огромного каймана, вставшего на задние лапы. «Если с вас еще недостаточно, тогда продолжим экскурсию. Идите за мной и не прикасайтесь к светящимся символам». Многозначительно и довольно переглянувшись, я ускорил шаг, догоняя рассерженного белотрианца. Приложив руку к пульсирующему знаку спирали, он шагнул прямо в стену. Мы, словно деревенщины, по привычке сначала ощупали дымчатую поверхность стены, не нащупав твердой преграды, зашли следом за ним.